Студия «Медиакнига» представляет. Стендаль. Красное и черное. Читает Вячеслав Герасимов. Часть первая. Эпиграф. Правда. Горькая правда. Д'Антон. Первое. Маленький город. Эпиграф. Соберите вместе тысячи людей. Оно как будто неплохо, но в клетке им будет невесело. Гоббс. Городок Верьер, пожалуй, можно назвать одним из самых живописных городов Франш-Конте. Белые домики с остроконечными красными черепичатыми крышами тянутся по склону холма, все контуры которого обозначены группами могучих каштанов. Река Ду протекает в нескольких сотнях шагов от городских укреплений, когда-то воздвигнутых испанцами, а теперь представляющих груду развалин. С северной стороны Верьер защищен высокой горой, одним из отрогов Юры. Вершины Верьера покрываются снегом с первыми октябрьскими холодами. Поток, устремляющийся с гор, пересекает Верьер раньше своего впадения в Ду и приводит в движение множество лесопилен. Это очень несложное ремесло, однако доставляет порядочный заработок большинству жителей, скорее крестьян, чем горожан. Впрочем, не лесопильни обогатили этот городок. Своим процветанием город обязан фабрике ситцев, называемых мюлузскими. Только при ее посредстве, после падения Наполеона, жители отстроили заново фасады почти всех домов Верьера. Лишь только вы въезжаете в город, вас оглушает грохот шумной и страшной на вид машины. 20 тяжелых молотов опускаются с грохотом, от которого содрогается мостовая. Их поднимает колесо, приводимое в движение водою потока. Каждый из этих молотов производит ежедневно несколько тысяч гвоздей. Молоденькие хорошенькие девушки подставляют под удары огромных молотов крохотные кусочки железа, моментально превращаемые в гвозди. Это производство, столь грубое на вид, больше всего поражает путешественника, впервые проникшего в горы, отделяющие Францию от Гельвеции. И если при входе в Верьер путешественник полюбопытствует, кому принадлежит эта великолепная фабрика гвоздей, оглушающая людей, идущих по большой улице, ему ответят с местным протяжным акцентом: она принадлежит господину Мару. Если путешественник замешкается хоть ненадолго на большой улице Верьера, которая поднимается от берега реки до самой вершины холма, можно не сомневаться, что он встретит высокого человека с озабоченным и значительным выражением лица. При виде его все тотчас приподнимают шляпы. У него седоватые волосы, одет он в серое. Он кавалер многих орденов. У него большой лоб, орлиный нос. Вообще черты его достаточно правильны. Даже с первого взгляда кажется, что в этом лице достоинство сельского мэра соединено с некоторой привлекательностью, еще свойственной людям в возрасте от 48 до 50 лет. Но вскоре путешествующего парижанина неприятно удивит выражение самодовольства и тщеславия, за которым угадывается ограниченность и тупость. И, наконец, чувствуешь, что способности этого человека сводятся к умению заставлять выплачивать себе чрезвычайно аккуратно то, что ему должны самому же платить как можно позже. Таков мэр Верьера, господин Дереналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз спутника. Но если тот продолжит свою прогулку, он увидит, поднявшись на сотню шагов, очень красивый дом и сквозь примыкающую к нему железную решетку великолепные сады. Выше линию горизонта образуют холмы Бургундии, которые будто специально созданы ради утехи глаз. Этот вид заставляет путешественника позабыть об отравленной стяжательством атмосфере, которая начинает его душить. Ему сообщают, что этот дом принадлежит господину Дереналю. Мэр Верьера обязан этой прекрасной каменной постройкой, отделка которой уже завершается, доходом со своей гвоздильной фабрики. Говорят, что господин Дереналь происходит из древнего испанского рода, будто бы поселившегося в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV. После 1815 года он стыдится того, что он промышленник. В 1815 году его избрали мэром Верьера. Каменные террасы, поддерживающие различные части этого великолепного сада, который спускается уступами к реке, также обязаны своим происхождением успехом господина Дереналя в железном производстве. Не надейтесь встретить во Франции живописные сады, подобные тем, что окружают промышленные города Германии – Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Конте, чем больше воздвигают зданий, чем больше обносят свои поместья каменными стенами, тем более приобретают уважение соседей. Сады господина Дереналя, обнесенные оградами, возбуждают восторг, ибо мэр приобрел за огромную цену клочки земли, которые они занимают. Например, лесопильня, странное положение которой на берегу Ду поразило вас при въезде в Верьер, и на которой вы заметили имя Соррель гигантскими буквами на доске над крышей, занимала 6 лет тому назад место, где теперь возводят 4-ю террасу садов господина Дереналя. Несмотря на свою гордость, господину мэру пришлось-таки немало обхаживать этого старика Сореля, упрямого и тяжелого мужика, и немало пришлось ему отсчитать звонких червонцев, прежде чем он добился переноса лесопильни в другое место. Что же касается общественного ручья, приводившего в движение лесопильню, то господин Дереналь, пользуясь своими связями в Париже, добился того, что его отвели в новое русло. Это свидетельство расположения он получил после выборов в 1824 году. Он уступил Сорелю 4 арпана за 500 шагов ниже по берегу Ду. И хотя новое расположение было гораздо выгоднее для производства еловых досок, папаша Сорель, как его называют с тех пор, как он разбогател, сумел извлечь из нетерпеливости и мании собственника, обуявший его соседа, кругленькую сумму в 6000 франков. Правда, эта сделка критиковалась местными умниками. Однажды, в воскресный день, 4 года тому назад, господин Дереналь, возвращаясь из церкви в костюме мэра, увидел издали старика Сореля в окружении своих 3 сыновей, смотревшего на него с усмешкой. Эта усмешка отметила роковой день в душе господина мэра, и с тех пор он думает, что мог бы совершить обмен на более выгодных условиях. Чтобы добиться общественного уважения в Верьере, самое главное — это не принимать, занимаясь постройками, никаких планов, предлагаемых итальянскими каменщиками, переходящими весной через ущелье Юры по пути в Париж. Подобное новшество снискало бы неосмотрительному строителю вечную репутацию сумасброда, и он навсегда погиб бы в глазах умеренных и благоразумных людей за правил мнений во Франш-Конте. В сущности, эти благоразумные люди практикуют здесь самый несносный деспотизм. Это скверное слово делает невыносимым пребывание в маленьких городках того, кто жил в большой республике, именуемой Парижем, тиранией мнений. И каких мнений? Так же нелепо во французской провинции, как и в Соединенных Штатах Америки.